Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Слово Божие за литургии об Аврааме. После долгого испытания верности Божьим обетованием, после долгой жизни, которая вся была сплошным ожиданием их исполнения, до рождения возлюбленного сына Исаака, сына обетования, с ним происходит непостижимое. Господь предлагает высшее испытание веры Авраама. И в его принесении в жертву Исаака уже присутствует Голгофа. Эта жертва Исаака должна и нам напоминать о нашей вере, о том, насколько глубока наша вера и верность Богу. Ибо и для нас придет час, когда Божьи пути будут не нашими путями. И ответ человека верного своему Богу будет для нас непонятен. Кто может это понять, что так подобало пострадать и войти в славу Христу, истинному, как говорят святые отцы Исааку? Потому это и есть испытание, которое превосходит наше разумение, испытание веры. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, испытывал его на крепость веры, и сказал ему: «Авраам», он сказал, «вот я». Единственный ответ человека, который всегда слушает Бога и слушается Его. Бог сказал, постараемся осознать, что в этих словах Божия любовь, и Господь в будущем хочет как бы опереться на то, что Он заповедует Аврааму. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, сына обетования и старости твоей. У тебя нет никого, кроме него, и в нем все твое потомство. Это дитя, которого ты любишь, этого Исаака, имя которого означает полнота радости. И ты произносишь его с изумлением и с радостью, имя своего сына. Возьми сына твоего, пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Снова нам открывается, что такое наше будущее. Даже Авраам не знает, куда он должен идти, чтобы пострадать и принести жертву. Господь говорит ему идти на одну из гор, о которой он скажет ему. За Исааком, сыном обетования, стоит тот, кто будет его потомством, Христос, и чадо обетования, которыми являемся мы. И гора Мария расположена там, где будет построен Иерусалимский храм, рядом с Гефсиманией и Голгофой. Превосходящее всякое разумение Слово Божие поражает Авраама в самое сердце. Испытание Авраама не просто испытание, как говорят некоторые богословы, двойной верности, потому что в отношениях с Богом может быть только одна верность. Это не просто испытание верности, но это раздирание между Богом, который с ним говорит, и его отцовской любовью к своему сыну. Мы знаем, что историки говорят нам, что во времена Авраама не было необычным принесение в жертву перворожденного. Среди раскопок до сих пор находят скелеты детей, принесенных в жертву Ваалу. Но эти человеческие жертвоприношения были сатанинскими. Они исходили от человека-ненавистника и человека-убийцы от начала. А здесь перворожденный Сын самим Богом данный, тот, на ком сосредоточена надежда всего человечества. И от Него должен родиться Мессия Христос, чтобы разрушить в мире дела дьявола своей жертвенной крестной любовью. Поэтому у Авраама здесь не просто выбор между Богом, который говорит с ним, и собственным возлюбленным единородным сыном. Здесь присутствует ужас и мрак, больший ужас и мрак, больше, чем даже когда по исхождению из Ура Халдейского после жертвоприношения животных при захождении солнца Бог говорил с Авраамом и заключил с ним завет. Вы помните эти страницы книги Бытия? То же Божие Слово, которое торжественно провозгласило, что Он будет отцом потомства, более многочисленного, чем звезды небесные, повелевает Ему теперь принести в жертву Исаака. Бог не хочет, чтобы мы привыкали к дарам, которые мы получили от Него, и в особенности к высшему дару, к благодати, к нашему усыновлению Богу. Подобно Исааку, мы чада обетования, мы дети Божии по благодати. Разве может Бог разрушать то, что Он созидает в своих отношениях с человеком? Но надо, чтобы Аврааму открылось на подлинной глубине, что значит отцовство, которое он получил. Это чадо его, чадо по плоти. Бог хочет, чтобы он воспринял его во имя Божие. «Что ты имеешь, чтобы не получил?» Помните эти слова апостола? «Не привыкать к дару Господню должен человек, но возвращать его снова в руки Божии и снова принимать этот дар каждое мгновение своей жизни от Господа. Существует опасность для нас уподобиться старшему сыну из евангельской притчи о блудном сыне, который перестал ценить дар быть всегда с отцом. В чем величие Авраама? В том, что он не выбирает между послушанием Богу и отцовской любовью к своему сыну. Не запутывается никакими естественными, неразрешимыми разумом противоречиями. Его подвиг прост. Он заключается во всецелом послушании Богу. Он предает себя до конца Ему. До сих пор он делал то, что от него зависело, а теперь то, что ему предлагает Господь, превосходит его силы. Только Бог может найти выход в этом страшном тупике, и только ценою чуда. И Авраам вверяет судьбу своего сына и свою судьбу Богу. Вот что такое послушание веры, о котором говорит нам Священное Писание. Благодаря этому послушанию замысел Божий о спасении рода человеческого может осуществиться. И мы читаем в книге Бытия: «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего». Все совершается, обратите внимание, просто, почти буднично, среди таких чрезвычайнейших событий. Он взял с собою двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Во всем он поступает так, как сказал ему Бог. На третий день, читаем в книге Бытия, на третий день Авраам возвел свои очи и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И далее следует описание события, превосходящее, как говорят святые отцы, всякое описание. Этот старец идет вместе со своим юным сыном. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего». Как не увидеть тут крест Христов в этих дровах, в этом древе, которое несет сам к своей Голгофе Исаак. И далее взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Смотрите, снова такой простой, непосредственный разговор. «Отец мой, папа», идет разговор, идут они. Он отвечал: «Вот я, сын мой, здесь я, сынок». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» И мы знаем ответ Авраама, ответ человека, у которого нет колебания в выборе, что ему делать, но который все предает в руки Божии. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Мы слышим предельное слово веры, которое говорит нам, что значит быть чадами Авраама, принадлежать его роду, что значит быть причастниками креста Христова. Апостол Павел пишет в послании к евреям: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить». Вот значение слов «Бог усмотрит», которые мы читаем в книге Бытия. «И он получил его в предзнаменование», говорит апостол. То есть это было прообразом. Согласно святоотеческому преданию православной церкви, спасение Исаака прообразовало крестные страдания и воскресение Христова. «Бог усмотрит себе агнца, сын мой». Мы не знаем, о чем конкретно беседовал со своими учениками воскресший Христос по дороге в Эммаус, но ясно, что эта жертва Исаака относится непосредственно к нашему Господу. И когда апостол Петр говорит о страданиях и славе Христовой, как о наших страданиях и о нашей славе, мы понимаем, что в случае с Исааком речь идет и о нашей жизни. И когда апостол Павел пишет в послании к римлянам, что вера Авраама вменилась ему в праведность, он добавляет: «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вот долгота, широта, высота и глубина креста Христова и наше участие в жертве Авраама верою. Господь наш Иисус Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Но все начинается и кончается радостью. Сам Господь говорит об этом: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Святые отцы сравнивают это его «возрадовался» с радостью Пресвятой Девы Марии от присутствия Божия: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем». И с радостью сравнивает апостола Петра, который, обращаясь к нам, говорит, что он радуется тому, что вы, не видя Господа, любите Его. Авраам, через то, что произошло с его сыном Исааком, день Господень увидел, день его воскресения. Он видел его в чудесном рождении Исаака, которое вызвало у него радость и смех. Святой смех. Имя Исаак в переводе на русский язык значит «смех». И это есть тайна будущего века, говорят святые отцы, полнота радости. Ибо Христос – истинное обетование, данное Ему Богом, истинная причина Его радости. Он возрадовался, увидев день Христов, день Его крестных страданий и славы. Святые отцы говорят о христианской жизни, что мы одновременно уже дома, но еще в пути. Поистине, мы уже знаем, что такое жизнь будущего века. Мы знаем уже, что такое Христова благодать, но мы к ней только идем. Мы возрадовались вместе с Авраамом и со всеми святыми, со всеми чадами Авраама, потому что он отец всех верующих. Возрадовались, увидев день Господень, воскресение Христово видевши. Но мы видим этот день одновременно издалека. С самого начала истории спасения святое человечество жило ожиданием Сына обетования. Мы уже знаем Его и в то же время еще ждем Его во втором и славном Его пришествии. Все обещано нам, и все уже Господь совершил. Мы должны еще во всех испытаниях наших, во всем до конца возлагать упование наше на Него. Размышляя о том, что говорит нам об Аврааме книга Бытия, невольно вспоминаешь еще такие слова апостола Павла. «Если Бог за нас, то кто против нас?» Тот, который сына своего не пощадил, а сына Авраама, добавим мы, он пощадил. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего остального. Вот твердый, несокрушимый камень нашей христианской надежды. Тот, который сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего остального. Бог побеждается Своею верностью. Эта верность Он Сам, Его естество. Он не может быть другим. Апостол Павел говорит нам, что если мы не верны, то Он все равно остается верным нам, ибо не может изменить себе. Он не может быть другим, потому что Он есть любовь. Он истинен и верен. Вслед за Исааком грядет тот, с кем Бог Отец заключил вечный завет, тот, кто будет одновременно Богом и тот, кто будет от нашего человеческого рода. Христос истинный, духовный Исаак среди нас. Через Него нам дается вечная жизнь. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную», — говорит Он. Но Он еще не явился нам в полноте. Мы еще не видим Его, чада Божие. Мы еще не видим Его во всей Его славе. Только в будущей жизни мы увидим Его таким, каков Он есть, как свидетельствует апостол любви. В конце 22 главы книги Бытия, когда Авраам возвел очи свои и увидел агнца, запутавшегося в чаще рогами своими, и принес его во всесожжение вместо своего сына, мы слышим его слова «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится «На горе Иеговы, на горе Господней усмотрится». И мы, чтобы эта история Авраама, отца нашего, продолжалась в нас, чтобы все, что Бог совершил для нас, тот, который не пощадил сына своего единородного на горе Голгофа, там, где была принесена жертва Исаака, мы должны не просто нашими словами, но и всей нашей жизнью свидетельствовать, что значит этот непостижимый дар веры, который мы получили от Бога. Мы должны страшиться, чтобы наша вера не стала колеблющейся, перестав жить надеждой, как говорят святые отцы, и потому не достигая любви. Мы не знаем еще, какие испытания, какие бури истории и личные скорби нас ждут впереди. Но Церковь наша святая, всем сонмом древних и новых святых, всеми наследниками Авраама, убеждает нас быть готовыми все на свете оставить и все потерять ради того, чтобы сохранить свободу, быть Божьими людьми, Христовыми. Наша жизнь нам не принадлежит, она принадлежит Слову Божию, воле Божией, замыслу Божию о нас, бесконечно превосходящему всякое человеческое видение. Все, что не является недвижимым камнем этой веры, мы должны быть готовы, подобно Аврааму, оставить. Это значит, что речь идет о том, что мы должны жить не больше и не меньше, чем по Евангелию. Не больше, чем по Евангелию. Да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. И не меньше, чем по Евангелию. Ничего, ни одной иоты не опустить из всего, что нам дано в Евангелии, и того, что дано нам преданием, которое хранит Церковь. Ни я, ни кто-то другой, ни какая-то Церковь даже, называющая себя христианским исповеданием Церковью, не имеет власти сказать «вот это новое, то, чего раньше не было», а вот то, что устарело, вот то, что сегодня уже не имеет значения, а вот то, что по-прежнему ценно. Все, что Господь нам дал в Духе Святом, сохранить как жизнь вечную, которая стоит за всем этим. Но чтобы быть способными воспринимать Слово Божие, не преувеличивая ничего и не преуменьшая, нам нужна вера Авраама, идущая до глубины тайны, Бог усмотрит, готовая пожертвовать самым дорогим, с уверенностью, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, и что любящему Бога все содействует во благо. Аминь.